Смерть Витовта обрадовала многих и в Польше, и в северо-восточной Руси. Ей радовались и в юго-западной Руси, те, которым дорого было свое, и которые видели ясно, что Витовт в своих честолюбивых стремлениях руководился одними личными корыстными целями. Их надежды давно уже были обращены на брата Егайлова Свидригайла Олгердовича, который оказывал явное расположение к православию и явную ненависть к Польше. Польские писатели изображают Свидригайла человеком, преданным вину и праздности, непостоянным, вспыльчивым, безрассудным, склонным на все стороны, куда ветер подует, и находят в нем одно только доброе качество — щедрость. Но должно заметить, что почти всех Гедиминовичей можно упрекать в непостоянстве, видя, с какой легкостью изменяют они одной вере и народности в пользу другой, лишь бы только эта измена вела к скорейшему достижению известной цели. Эта фамильная черта Гедиминовичей равно поражает нас как в Егайле, Свидригайле и Витовте, так и в последнем из Гедиминовичей Сигизмунде Августе, который точно так же был равнодушен, точно так же колебался между католицизмом и протестантизмом, как предки его колебались между католицизмом и православием. Быть может, причина такому явлению заключалась в самом положении литовского народа, который, не успев выработать для себя крепких основ народного характера, пришел в столкновение с различными чуждыми и высшими его народностями. К одной, которой-нибудь из них, он должен был приравняться, не насильственно, однако с правом выбора. По смерти Витовта Егайло не мог противиться всеобщему желанию. Русские и литовские вельможи бросились к Свидригайлу и провозгласили его великим князем. Свидригайло ознаменовал свое вступление на отцовский стол тем, что занял литовские замки от своего имени, с исключением Егайлова, и тем обнаружил намерение отложиться от Польши. Кипя гневом за прежние обиды и гонения, он в резких словах укорял короля и его польских советников, грозя им местью. Егайло находился в самом затруднительном положении. Эта затруднительность еще более усилилась при известии, что поляки, услыхав о смерти Витовта, внезапно захватили Подолью, вытеснив оттуда литовских наместников. Свидригайло выходил из себя, грозил королю тюрьмою и даже смертью, если поляки не возвратят Подолью Литве. Тогда советники королевские решились умертвить Свидригайло и, запершись в Вильне, держаться там до прибытия коронного войска. Но Егайло никак не соглашался на такую меру и почел за лучшее возвратить брату Подолью. Свидригайло, обрадованный уступчивостью короля, утих и начал ласкаться к брату. Но вельможи польские были в отчаянии, что Подолье отходит от них, стали придумывать средства, как бы помешать королевскому намерению, и, наконец, нашли. Тайным образом дали знать польскому коменданту Каменца, чтоб он не слушался королевского повеления, не сдавал города Литве и заключил бы в оковы Егайловых и Свидригайловых посланных. Комендант исполнил их желание. В 1431 году Егайло возвратился в Польшу. На Сендомирском сейме слабый старик стал жаловаться на обиды от Свидригайла. Негодование поляков было усилено еще вестями, что Свидригайло не оставляет в покое ни Подолье, ни других соседних областей. Но они боялись действовать против литовского князя вооруженную силою, зная сильную приверженность к нему русских, заподозривая и короля своего в тайном доброжелательстве брату, и потому решились попытаться сперва мирным путем склонить Свидригайла к уступке Подолье и к признанию своей зависимости от Польши. Первое посольство их осталось без успеха. При втором, выведенный из терпения дерзкими требованиями Яна Лутека Бржесского, Свидригайло дал ему пощечину. В том же году, 1431 год, Бржесский опять приехал послом от Егайло, опять говорил Свидригайлу те же речи, опять получил от него пощечину, но теперь уже не был отпущен назад, а заключен в тюрьму. Егайло выступил с войском на Литву, хотя, как выражается польский историк, горше смерти был ему этот поход против родной земли и родного брата. Борьба между народностями, из которых одна посягала на права другой, ведена была, как и следовало ожидать, с большим ожесточением. С обеих сторон не было пощады пленникам, причем русские особенно изливали свою месть на латинское духовенство. Жители Луцка с удивительным мужеством выдерживали осаду от королевского войска. Несмотря на то, по уверению польского историка, город должен был бы скоро сдаться, и война кончилась бы с выгодою и честью для короля и королевства, если бы тому не помешал сам Егайло, благоприятствовавший Свидригайлу и его подданным, с которыми поспешил заключить перемирие, причем положен был срок и место для переговоров о вечном мире. Король снял осаду Луцка, и русские торжествовали отступление неприятеля тем, что разрушили все католические церкви в Луцкой земле. Съезд для заключения вечного мира назначен был в Парчеве, но Свидригайло не явился туда и не прислал своих уполномоченных. Тогда поляки, не надеясь справиться с литовским князем открытую силою, решились выставить ему соперника и возбудить междоусобие в собственных его владениях. Мы видели, что Свидригайло держался русского народонаселения. Это возбуждало неудовольствие, собственно, литовских вельмож, особенно тех, которые приняли католицизм. Поляки воспользовались их неудовольствием и послали Лаврентия Зоронбу в Литву с явным поручением от Егайла к брату его склонять последнего к покорности и с тайным поручением уговаривать литовских вельмож к свержению Свидригайла и к принятию к себе в князья Витовтова брата Сигизмунда Кейстутовича, князя Стародубского. Зоронба успел как нельзя лучше выполнить свое поручение. Составлен был заговор, с помощью которого Сигизмунд Стародубский напал нечаянно на Свидригайла и выгнал его из Литвы. Но Русь, то есть Малороссия, Смоленск и Витебск остались верными Свидригайлу.